Ну так прощай теперь. Яша хотел зайти сюда. Поздно должно быть. Не придет. Ах, еще Яша. Но этот. Я рад, что не видел его. Михаил угрюмо промолчал. И ты, помню, с Яшей не дружил. Он мне лично не был симпатичен, — сказал Михаил. Цинизм в нем есть. Понятный, впрочем. Но я не люблю цинизма. Повторяю, это просто мое личное чувство, и я себе никогда не позволял ему поддаваться. Господи, Михаил, что ты только говоришь? Не поддаваться личным чувствам. Ну да, оставим. Ты тоже циник. Однако я тебе не был антипатичен никогда. Вспомни. Это опять необъяснимый каприз личности. Нет, Михаил, это просто, пойми. Разве мы похожи с Яшей? Вот мне приходит в голову как раз интересная вещь. Ты скажешь парадокс, но послушай. Я откровенно забочусь прежде всего о себе, но мне важно делать это с наименьшим вредом для других. А Якову, который, по-моему, глупее всех глупых людей, важнее всего повредить. Он воображает, что это самый верный путь хорошо позаботиться о себе. Может быть, я ошибаюсь, но такое у меня впечатление. Михаил насупился. Оставим и психологию, и Якова. В сущности, ты так же мало его знаешь, как и я. Я знаю, что в деле Яков незаменим. Этого с меня довольно. Он встал. Юруля не улыбался. Лицо потемнело, в глазах была досада. Подожди, Михаил. Еще одно слово о тебе. Сядь, прошу тебя. Не стоило бы, но уж так нашло на меня. Хочется сказать. Ну что? Нетерпеливо и болезненно сказал Михаил, садясь. Ты мне глубоко неприятен. Ты несчастен. Зачем это? Пленник мой бедный. Заставляешь себя думать о свободе других, а сам-то... Я понимаю, тяжело признаться, что не веришь в то, чему верил. Хотя это тяжесть предрассудка. Однако есть же разум, есть же свобода, есть же очевидность. Не веришь ты больше никому и ничему. И остаешься, стиснув зубы, все с теми же людьми. Из-за чего? Ради чего? Ради долга. Что это за тупость? Весь в веревках, да еще в каких-то воображаемых. Оставь, оставь, — строго сказал Михаил. И оставлю. Ведь я тебя не убеждаю, не к себе зову. Мне никого не нужно. Я только советую. Попробуй опомниться. А это что же такое? Это безобразно. Ой, идеалисты. Досада, отвращение. И вдруг перебил себя. Извини, Михаил. Мне ведь все равно. Увидел тебя и сказал. Будь себе каким хочешь. У меня сердце нежное. Нет, глаза у меня нежные. Когда смотрю, жалко. Они были теперь одни в трактире. Михаил заторопился. «Прощай», — буркнул он. «Так я приду шестого, а не то через Кнора дам знать когда». Слов Юрия он как будто и не слышал, сидел задеревенелый. Юрий сам, выйдя минуты через две из трактира, уже смеялся и удивлялся. «С чего это я ему? Да ну его совсем! Какое мне дело?» Пошел пешком на Преображенскую, и уже на Невском совершенно забыл неожиданную встречу.